Если есть хоть малейшее подозрение в том, что человек находился в районе Багровой планеты, медленно, словно смакуя каждое слово, продолжал Грантов, он попадает в наше управление, в особый изоляционный бункер, где над ним проводят специальные исследования. Оттуда никто не выходит и живут там недолго. От силы несколько дней. Вот что вас ждет на Земле. Как же тогда на Земле смогли проникнуть сотни посланников? Ваше управление плохо справляется со своими обязанностями? Я попытался выглядеть невозмутимым, но вряд ли моя бравада произвела на Грантова хоть какое-то впечатление. Я проиграл по всем пунктам и не мог этого скрыть. Даже собственный охрипший голос показался мне незнакомым. Вы правы. Наши сотрудники давно уже не занимаются порученными им обязанностями. Управление внешней безопасности, как и все другие правительственные учреждения, находится под контролем посланников. Даже сюда, на этот корабль, пробрался один из них, и вы имели возможность в этом убедиться, когда вас попытались убить. Именно потому, что управление в целом оказалось под чужим контролем, в руки тех немногих инспекторов, которые еще продолжают заниматься своим делом, попадают лишь жалкие отбросы, отработанный материал, уже не представляющий интереса для своих хозяев. Попадают лишь те, кого сами Деймы решили нам передать. Вы, Крайнов, особый случай. Все связанное с вами настолько запутано и в то же время многообещающе, что мы решили разобраться с этим, не считаясь ни с какими расходами. Вы не только побывали на Багровой, но и сумели каким-то загадочным способом бежать оттуда. Если бы вы находились под контролем Деймов, вас бы тайно переправили на Землю. Но вместо этого управлению становится известно о вашем побеге и о вашем новом местонахождении на далекой, не представляющей никакого стратегического интереса планете. Странно, не правда ли? Самое странное, что нам стало об этом известно. Словно Деймы, не сумев с вами справиться самостоятельно, решили действовать нашими руками. Как вы узнали о моем существовании? Каким образом была получена эта информация? Почему вы думаете, что Деймы намеренно подбросили ее вам? Я все еще пытался интересоваться деталями, словно они имели теперь какое-то значение. Эти люди мне не верили. Я им тоже не верил. А моя доставка на Землю могла обернуться лишь страшной гибелью от рук моих спасителей. Грантов, не задумываясь, ответил на мои вопросы. Сообщение о маршруте Алькара было передано нигде не зарегистрированной станции связи. И оно, как ни странно, оказалось верным. Патрульный крейсер захватил Алькар, как только он оказался в пределах Федерации. Я их об этом предупреждал. Почти все члены его команды, все, кто остался жив после абордажной схватки с десантниками крейсера, попали в управление внешней безопасности. Никого из них уже нет живых, мистер Крайнов. Та же самая судьба ожидает и вас на Земле, куда вы так стремитесь попасть. Возможно, он прав, но я не привык так быстро менять свои намерения. Кроме того, я ему по-прежнему не верил. С самого начала они не собирались доставлять меня на Землю. Я понадобился им для какой-то пока неясной задачи, не связанной с Землей. И, возможно, именно поэтому Грантов так старательно описывает ужасы, которые меня там ожидают.